Тим тер сани, ну-ка стой, чуть не огрызнулась, что не ну-кай, не запрягла, но сдержалась. Добрый день, Дайра. Неважно, что моя улыбка вышла слегка кривоватой. Сказав, попыталась продолжить путь. Я сказала, стой, обернулась. И что ей надо? Если время некуда девать, так медитировала бы или занималась в библиотеке, или хоть в город на ярмарку сходила бы. Это мне нельзя, а ей-то можно. Не ценит человек своего счастья. Что ты себе позволяешь? Не поняла, это она о чем? С каких пор нельзя брать книги в библиотеке? Но выяснилось, что речь не о книгах. Фраза была началом целой тирады, из которой я узнала, что, во-первых, злостно день за днем нарушаю распорядок, во-вторых, опоздала к началу семестра на целых 2 месяца, в-третьих, вообще непонятно, что я потеряла в магической школе, потому что экзамены по магии не сдавала в сессию ни зимой, ни летом. Мне их неведомо за какие заслуги проставили автоматом. И, наконец, подрываю нравственные устои адептов, водя в спальню по ночам мужчин. Так что, раз ей поручено быть старостой, она, Дайра, выведет меня на чистую воду. Она не она будет, но диплома мне не видать. Если надо, напишет жалобы во все вышестоящие инстанции. Вот это да. А она не помнит, как, когда рассадила лоб, я убирала ей кровь. Магией, между прочим, хотела сказать, и запнулась. Эта мелочь ничего не докажет, а попрекать старым нехорошо. Но что с ней делать? Сказать, что ночью ко мне может завалиться не абы кто, а член совета магов. Вряд ли от этого будет лучше. Топнуть ногой, заявить, что я герцогиня, а потому делаю, что хочу. Фу, самой противно. Кстати, похоже, Дайра о моем статусе и не подозревает. Ну и пусть остается в неведении. Дать в нос, размажу я ее в 2 счета, да только это не аргумент. Вызвать на магический поединок, как тот, о котором упоминал член совета магов с подсмотренного заседания, тоже нехорошо, хотя проверю-ка кое-что. Сосредоточилась, и около Дайриного уха зажужжал комар. Та услышала, повернула голову настырное насекомое, описала лихую 8-ку и спикировала прямо на старостин лоб. Дайра занесла руку и с размаху приложила себя прямо по соломенной челке. Ойкнула, уставилась на пустую ладонь, огляделась. Откуда зимой комары? Ну вот, ведь сейчас почти нормальным человеком выглядит. Но мой маленький эксперимент имел целью не позлить Дайру и даже не привести ту в чувство, а проверить силу старостиной магии. Если б ее способности были бы больше или хотя бы сравнимы с моими, Дайра распознала бы морок, а она повелась. Выходит, я сильнее. Причем, подозреваю, намного. Значит, вызывать ее на поединок нельзя. И потому, что это та же драка, а Рос спросил меня больше никого не бить, и потому, что так будет нечестно, ведь я заведомо сильнее. Тогда как же с ней поступить, Дайра, а что именно тебя не устраивает? Ты считаешь, что я плохо учусь, а ты вообще учишься? Взгляд старосты стал ехидным, нехорошим. Я вижу только одно, что ты не вылезаешь с мальчишечьего этажа, а в комнату возвращаешься за полночь. Думаешь, если тебе покровительствует знатный лорд, то все можно? Что о, извинись за то, что ты сейчас сказала, уставилась ей прямо в глаза, и не подумаю, что есть, то и сказала, постыдилась бы, я б на твоем месте пожитки собрала и ушла куда подальше, чтобы не краснеть. Мы с Дайрой буравили друг друга взглядами, откуда такой злой язык, она и впрямь считает, что я обсыпана с головы до пят несправедливыми привилегиями, или просто так самоутверждается, как понять, в основном второе. Неожиданно пришло от Аскани. Хочет поиграть в иерархические игры. Не сомневаюсь, ты ей покажешь, кто тут дракон. Только мне любопытно, как ты ее поставишь на место, что драться нельзя, это ты права. Задача совсем иного плана, интересно, как ты будешь ее решать. У меня есть одна мысль, но сперва подумай сама. Да, я в зале, фехтую с Бридли, но, если надо, могу прийти. Сразу стало легче, как свежим ветром повеяло. Значит, надо найти способ. Тогда пока так. Дайра, я готова доказать, что не зря учусь в Нарвале. А когда я это сделаю, ты прилюдно, при всех извинишься передо мной. Я же правильно поняла, что ты распускаешь про меня слухи. Дайра покраснела и отвела глаза. Потом мотнула головой и снова уставилась мне в лицо. И какой же способ ты найдешь? Попросишь заступиться своего лорда? У меня по магии ход 4, зато честно заработанная. Придумаю, скажу, и долго думать будешь, фыркнула Дайра. Потерпи до вечера, улыбнулась я. Если честно, мне хотелось не улыбаться, а подвесить эту белобрысую мымру задаваку под потолком, Пусть бы слезала как умеет. Жаль, нельзя. Глава 19. Есть две бесконечности. Вселенная и глупость. Впрочем, я не уверен насчет Вселенной. А, Эйнштейн. Настроение читать пропало. Оставив книги на тумбочке, натянула теплую шапку, шубу, сапоги до колен и отправилась на утес. Расковыряю свою пещеру. Надо ж злость куда-то выплеснуть. Уберу валуны, размотаю резерв, а в процессе поразмыслю. Интересно, что за способ придумал Ас? Спросить? Не, попробую сначала сама. Пока пробиралась к утесу, слегка остыла. Сюда, на обрыв, никто не ходил, и снегу навалило по уши. Может, туннель прокопать? Зависла в воздухе напротив расщелины. Сначала смела снег, потом аккуратно превратила в песок то, что так старательно сплавляла летом. Излишки камня потратила, чтобы чуть нарастить козырек сверху, так и вода не затечет, и меня совсем не разглядеть будет. Закончив возиться, поняла, что мурлыкаю под нос драконью песню про скатов и килик. Шут с ней, с этой дайрой. Готово, можно заходить. Я уже подзабыла, как здесь тесно, места ровно на двух человек, если сидеть на корточках. И сейчас это место было занято большой кучей металлолома. Самыми интересными были куски лад, наручи и бляхи, оставшиеся от викингов. Кроме того, имелись три мятых медных таза, разнокалиберная худая утварь и прочие полезности. Одно ведро было набито осколками стекла, воспоминанием о наших креативных зеркалах. Венчали кучу спинка кровати с никелированными шарами и оловянное корыто. Эх, Керн, как же мне будет тебя не хватать? Кто станет таскать мне сырье в таких количествах? Так что делать? Смастерить что-нибудь для душа или все же прибраться? Наверное, второе, а то ваять, стоя на одной ноге, не слишком сподручно. Остаток запала от теплой встречи с Дайрой вылился в грандиозный план. Исследовать учес магическим зрением и, если структура камня позволит, приделать к пещере кладовку с полками. Буду считать это тренировкой по воссозданию семейной сокровищницы. Да, удивительно, но мне потребовалось лишь пара часов, чтобы выдолбить глубокую, в 4 локтя, нишу с полками. Гранит послушно осыпался песком и улетал наружу, в снег. Полки я еще и отполировала, пусть и не слишком ровно. А самое странное, что после всей бешеной активности от резерва что-то осталось. Хихикнула. Кажется, ведрами теперь не намереешься, надо приволочь в комнату ванну. Или хотя бы мое корыто. Рассортировав запасы и запихнув их в кладовку, удовлетворенно вздохнула. Теперь порядок. Чтобы такого сотворить, нужно побольше ложек для сестры, но те я собиралась делать серебряными, могу себе такое позволить. Смастерю-ка пока ручное зеркальце для Бри, а заодно опробую новую идею. Раньше я вывязывала из нити источника форму для литья, подправляя ее по ходу работы. А сейчас возникла мысль, что сначала можно сотворить мороб готовой вещи, покрутить его так и эдак, чтобы нравился, вписать в него, на то имелось стандартное заклинание, силовой каркас, и, убрав иллюзию, использовать каркас как основу формы для отливки. Проще же, почему раньше никто до такого не додумался, или додумался, просто я не в курсе. Если получится, выйдет здорово. Это будет значить, что я способна отлить из металла почти все, что сумею вообразить и представить. Итак, медь есть, никель есть, значит, Мельхиор сейчас сварганим. Плод моих трудов вышел малость абстрактным. Обводы рамки напоминали перекрученную морскую раковину, зато рукоять украшал кусок бирюзы из заначки. Стекло я сперва хотела сделать в форме боба, так показалось интереснее, но в процессе поменяла обрис на обычный овальный, потому что в бобе физиономия не только выглядела кривой с любого ракурса, но, как зеркальце ни крути, почему-то еще и наводила на мысли о Флюсе. Пока возилась, чувствовала себя счастливой. Все-таки не зря я столько тренировалась, вон как ловко выходит. В работе с металлами меня только Шон перемагичит. ГМ, между прочим, что-то в этой мысли есть. Вот, я не вправе вызвать Дайру на магическую дуэль, но можно вызвать ее на магическое состязание, пусть она и я продемонстрируем навыки в применении волшебства. Это будет уже не банальное рукоприкладство, а культурное соревнование. И, честно победив, докажу, что правда на моей стороне. Ас, я придумала, что делать с Дайрой. Молодец. Я собирался предложить нечто аналогичное, пришло в ответ. Судя по прерывистому дыханию, Ас все еще скакал с мечом. Только, Тим, надо бы сначала предупредить Росса. Без него устраивать такое нельзя. А еще вызов должен быть публичным. Тогда Дайра не сможет отвертеться. А я поговорю с Варином, объясню тому ситуацию. Хорошо, конечно, хорошо. Вернувшись в комнату, оставила зеркальце на тумбочке Бри, переоделась и побежала к Россу. Судя по контрольной сети, тот вместе с сестрой и лордом Лином до сих пор сидел в алхимическом кабинете. Опять у них там целительные настойки гномовской крепости или лорд Дешандр тюк листьев эвкалипта прислал. Объясняться было тяжело. Понятно, что рассказать о конфликте нужно, но присутствовало неприятное ощущение, что я обедничаю. Она считает, что в школе мне не место, потому что я не учусь. Наверное, с ее точки зрения все так и выглядит, потому что экзамен по магии прошлой зимой и потом, летом, я вместе с группой не сдавала, а сейчас опоздала на 2 месяца. Она же не знает, чем мы были заняты, и вправе сердиться. Только, Росс, она сказала, что если из школы меня не выгонит, то начнет писать жалобы на вас. Тин чуть поджала губы и покачала головой с короной кос. Лорд Лин оторвал нос от толстого тома со значком интеграла на корешке и усмехнулся. Росс, к моему облегчению, тоже развеселился. Тим, не волнуйся, и прости меня, но я ждал чего-то подобного. Я еще в прошлом году заметил в Дайре Терфористе не просто стремление к лидерству, что нормально, а жажду власти. Любит она командовать сверх меры. Я хотел, чтобы она переболела этим еще в школе. Поэтому назначил старосты и стал ждать, пока ты вернешься. Ты ж выглядишь легкой жертвой для запугивания, а на деле кремень кремнем. А о твоем истинном статусе Дайра не подозревает. Ваше столкновение было неизбежным. Для тебя это тоже полезный опыт. Ты ж поняла, что тут дело не решить кулаками. А Дайра либо излечится, либо станет ясно, что в магии она не годится. Ух ты, это он как когда-то нас вместе со Скани за одну парту посадил и пересаживать отказался. Так как ты решила поступить, сначала хотела вызвать ее на магический поединок, но так нельзя, вы ж просили драк не устраивать, да и нечестно выйдет, потому что, думаю, я сильнее. А как тогда? Я должна доказать, что владею магией лучше, что мое место в Нарвале заслуженное и держат меня тут не за покровительство лорда, с которым провожу время. При последних словах Росс нахмурился. Я продолжила. Но если магический поединок нельзя, то магическое состязание можно сделать при помощи магии что-нибудь у всех на виду и посмотреть, у кого лучше получится. Тогда и споров не будет. И если вы согласны, то Аска не посоветовал бросить вызов Дайре публично, например, за ужином в столовой. Тогда она не сможет отказаться. Директор потер пальцем переносицу, задумался. Внезапно серые глаза весело блеснули. «Хорошо, Тим, вызови ее за ужином, когда я тоже буду в трапезном зале. Будет вам испытание. Интересно, чего он веселится? Наверное, надо пойти помедитировать, а то даже мурашки вдоль позвоночника от директорского смеха побежали. До ужина я восстанавливала резерв, а потом с ярмарки вернулась Брита с мятным пряником мне в подарок, и стало не до медитаций. Пока она крутила зеркальце и меня хвалила, я пересказала как могла, что случилось. Бриза сверкала глазищами. Я потому с ней и не разговариваю, что она гадости о тебе говорила. Рин и Лисса тоже пытались ее урезонить, объяснить, что ты хорошая, так она и слушать не захотела. Талдычит, что она главная и знает все лучше. Ой, я к Лиссе с Рин сбегаю, предупрежу. Брита вылетела за дверь, а я потянулась мыслями к Аскани. Была одна вещь, о которой хотелось посоветоваться. Ас, как ты думаешь, я могу во время испытания использовать драконью магию? Ведь Нарвал – школа, где учатся только человеческие маги. По мне, так можешь. Драконья магия к тебе не с неба прилетела. Ты медитировала, училась, тренировалась, разбиралась в физике процессов. Делай так, как кажется удобнее. Подумай сама, если человек с кинжалом нападет на мечника, разве тот отбросит меч, чтобы тоже драться ножом? Если кинжал метнут, да точно, то меч там или оглобля, будет уже не принципиально. А если нападающий метать ножи не умеет, то он попросту болван, что полез. И насчет того, что в Нарвале только человеческая магия, это ведь потому, что драконов или эльфов, кроме нас, тут и нет. В Маренкаре совсем по-другому. Драконята и люди учатся вместе, и ничего. Пожалуй, звучит разумно. Только есть нюанс. Показалось, что Аскани нахмурился. Варин наверняка будет следить магическим зрением, а он на стороне Дайры. Ну да, Варин, как и мы, отличник. А любовь зла, полюбишь и белобрысую козу с претензиями. Так что постараюсь обойтись человеческой магией, я же ей владею. Когда мы с Бритой вошли в трапезную, гул голосов и стук ложек смолкли. Похоже, что о нашем с Дайрой споре и моем обещании доказать, что моя магия сильнее, знали уже все. Сама староста восседала за вторым столом в кругу подружек, я заметила тех двух адепток, что поутру шушукались в умывальной. Директор тоже был в трапезной, ожидаемо. О том, чтобы не разминуться, я позаботилась при помощи контрольной сети. Аскани, Зак и Лив ужинали на привычном месте. Ас прищурился. Смелее. Да уж, бояться, как раньше, не стану. Справилась с орками, а тут всего-то какая-то белобрысая Дайра. Главное, в словах не запутаться. Обогнув первый стол, направилась прямо к старости. Встала в двух шагах и заговорила так, чтобы слышали все, благо эти все, приоткрыв рты, с любопытством таращились на нас. Дайра, ты сегодня пообещала, что, если я найду способ доказать, что владею магией лучше тебя, ты при всех извинишься за то, что наговорила утром, и за сплетни, которые распускала у меня за спиной. Дайра заерзала. Быть названной прилюдно в лицо сплетницей она, похоже, готова не была. Так сдержишь слово или испугалась? Ага, теперь, если она попытается дать задний ход, будет выглядеть вдобавок вруньей и трусихой. Конечно, Дайра могла попробовать заявить. Ничего такого не помню, ничего я не обещала. Вот только, кажется, о нашем споре знали уже все. Дайра решилась. А ты что, придумала способ, небось глупость какую-нибудь? Если так, то я участия принимать не стану, с тобой и так все ясно. Я уставилась ей в глаза. Вызывать тебя на магический поединок я не стану. Девочкам драться не к лицу, да и исход для меня очевиден. Предлагаю устроить магическое состязание. Если откажется, признает поражение без боя. Дайра это тоже, видимо, поняла. Если соревнование будет осмысленным и достойным, то согласно усмехнулась и победно уставилась на меня, мол, придумай-ка такое. А я взбрыкну и откажусь, сказав, что оно глупое. Одна идея у меня была, но прежде, чем успела заговорить, поднялся Рос. Вижу, тут возник интересный спор. Думаю, что смогу помочь вам его разрешить с честью, и от испытания, предложенного мной, ни одна из вас не откажется. Спокойно ешьте, а после окончания ужина я скажу, что нужно сделать. Добавлю, что для обеих сторон предложенное станет сюрпризом. Трапезная загудела, похоже, первым сюрпризом стало вмешательство директора. А еще, кажется, мы сорвали субботние танцы. Даже закончившие есть не расходились, народ однозначно решил, что тут интереснее. Я жевала котлету и пыталась догадаться, что же задумал лорд Ирби. Нет, без шансов. Да, я бы до такого точно не додумалась. Ужин закончился быстро, переглядывающиеся шушукающиеся адепты глотали еду как гуси, не жуя, видно, как и я, помирали от любопытства. Когда последний поднос с грязной посудой исчез в кухонном окне, директор поднялся снова. Тимири тер Сани, Дайра тер Фариста, подойдите и встаньте рядом. Итак, состязание. Я не стану предлагать вам стандартные задачки из школьного учебника или просить сотворить иллюзию пруда с белыми лебедями. Владеть магией означает уметь применять ее с пользой на практике. Согласны? Директор сделал паузу, обведя серьезным взглядом лица жадно вслушивающихся адептов. Парни закивали первыми, лебеди были им по барабану. Снег, что ли, отправит чистить? Задумалась я. Оказалось, что мелко мыслю, наш директор был намного изобретательнее. Так о практической пользе, продолжил лорд Ирби, тут столуется около сотни человек. По моей просьбе грязную посуду поделили на две равные кучи, серые глаза весело блеснули. Предлагаю помощь нашим поварам и перемыть подносы и тарелки. Пользоваться только магией, то есть обычный свет не зажигать, кран не открывать, воду на огне не греть. Если вы старательно занимались в семестре, то все нужные заклинания знаете. Кто первым закончит, разумеется, посуда должна стать чистой, та и победила в первом этапе. Девчонки заикали, парни захохотали, прикидывая, как мы с Дайрой попали. Я захлопала глазами, что за первый этап, это он на чем? Дайра тоже стояла с полуоткрытым ртом, явно такого поворота она не ожидала. Оцени маневр Росса. В следующий раз кто угодно крепко подумает, прежде чем затевать свару. Пришло насмешливое отоскание. На кухне имелись две большие раковины, в одной мыли овощи и брали воду для готовки, в другую складывали грязную посуду. Сейчас посудой завалены были обе. Выбирай, решила проявить я инициативу. Пусть, а то скажет потом, что мне три тарелки не додали. Дайра посмотрела туда, сюда, опять туда, наконец ткнула пальцем. Моя это. Понятно, предпочла более светлый и просторный угол. Нормально, я бы тоже его выбрала. Рукава я засучивать не стала, измажу, потом очищу. Обернулась к директору. Можно начинать, давайте, кивнул Росс. Из-за его спины тянули шеи галдящие и хихикающие адепты. В принципе, можно было обойтись и без света, видела я в полумраке почти как днем. Только, вероятно, такого не поймут. Зрителям будет неинтересно смотреть на копошение в темноте. К тому же встанет вопрос, а как во тьме ориентируюсь я сама? Поэтому, щелкнув, зажгла над головой пару светлячков. Покосилась на Дайру, у той за спиной тоже зажегся огонек, розовый. Взглянула на свои болотные, вздохнула, повела пальцем, свет стал чисто белым. За спиной загудели, похоже, как менять частоту колебаний, знали не все. Теперь надо решить, что делать с посудой. Можно в лоб взять и вымыть, но какой-то чертик внутри подзуживал. А не выйдет ли применить заклинание, которым я чищу одежду? Оно же и жир отлично берет. Это бы в разы ускорило процесс. Пожалуй, так, к расписным чашкам со стрёмными инициативами соваться не стану, а то вдруг облезут, а белые фаянсовые тарелки попробую очистить. Как только приняла решение, дело пошло быстро. Тарелки одна за другой взмывали в воздух, полудюжина зависала у меня перед носом, я делала пассы, уже чистая, посуда выстраивалась стопочкой на пустом столе по правую руку. Подумаешь, всего-то полсотни. Когда закончила, сразу стало просторнее. Теперь чашки. Повесила перед собой в воздухе две полусферы из непропускающего воду щита. Человеческое заклинание, между прочим. Воздух над магическими тазами сгустился в два столба пара, и из конденсата полилась вода. Еще пара слов и движений рук, жидкость в левой посуде не забулькала, вскипая. Я подцепила левитацией первую чашку, макнула, проверила, не осталось ли грязи или налета, прополоскала и отправила на место, решетку для просушки через два стола от меня. Работа спорилась, я даже замурлыкала в такт действием, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Мне б так в прежние времена, у Сибирасфариной. Чашки кончились как-то внезапно, в грязном остались только подносы и столовые приборы. Наверное, теперь очередь вилок и ложек, эти тоже нужно прополоскать в кипятке, только чистом. Выпарила из тазов воду, густое облако белого пара послушно висело под потолком, пока я вытряхивала в помойное ведро сухой остаток, а потом снова пролилось в тазы. Прополоскав в двух водах приборы и высушив их на лету, задумалась, что делать с подносами. На Дайру я не оглядывалась. Хотя, что делать? Можно, например, так, вешаешь наклонно поднос над тазом, обдаешь сверху кипятком, переворачиваешь, ополаскиваешь вторую сторону, сушишь, готово. Вот и все. Из принципа я не притронулась ни к чему и пальцем, и из принципа пользовалась только человеческой магией. Я закончила. Один из поваров, оставшийся посмотреть, что мы тут затеяли, подошел к стопкам вымытых мной тарелок, покрутил одну перед носом. Идеально. Не хочешь пойти работать на кухню? Я засмеялась. А вот теперь можно оглянуться и посмотреть на старосту. Уута еще в начале пути, бормочет под нос и крутит пальцы, похоже, пытается что-то вспомнить. Рос сбросил ироничный взгляд в сторону Дайры. Помощь нужна? Нет? Ну, присоединяйтесь к нам в трапезном зале, как закончите. И обернулся к остальным адептам. Тон стал серьезным. Всем понятно, сколько надо заниматься, чтобы, столкнувшись с такой неожиданной задачей, даже рукавов не замочить. Добавлю, что леди Тимири в течение 2 лет по 2 часа ежедневно работала в алхимическом кабинете, и о ее умениях, способностях и навыках я отлично осведомлен. 5 зря я никому не ставлю. Оглянулся на страдающую у горы посуды подсвеченную розовым Дайру. Все же мне пора возвращаться к делам. Поэтому скажу сейчас, чтобы все слышали. В первом этапе, вы все видели это сами, без сомнений, победила Тимири Тёрсани. Второй, он же последний, этап состоится завтра. Тим, Дайра, слушайте внимательно. Давать задание я не стану, пусть это будет ваш экспромт, импровизация. Придумайте что-нибудь и сотворите это при помощи магии у всех на виду. На воплощение замысла у вас будет 3 часа. Время состязания, завтра после обеда, с 4 до 7. Место, трапезный зал. Лорд Ерби повернулся и двинулся к выходу из столовой. Лорд Лин и остальные преподаватели, тихо переговариваясь, потянулись следом. Я поймал одобрительный взгляд сестры. Угу, хорошо. Меня обступили галдящие адепты. Вцепившаяся в руку Брига сияла. А я хотел одного, назад в тихую пещеру с какой-нибудь книжкой поинтереснее, чтоб никто не приставал и можно было спокойно размышлять и заниматься тем, что нравится. Хотя с посудой лорд Росс придумал здорово. Любопытно, если Дайра попробует честно, только магией, выполнить задание, успеет она вернуться в комнату до своего комендантского часа? Кстати, а что я буду делать завтра? Глава 20. Ошибаться свойственно человеку, а признаваться в ошибках только сверхчеловеку. Д. Ларсон. Сперва решила, что лягу спать пораньше, вдруг во сне озарит. Но сон не шел. Что я умею? Ответ очевиден. Работать с металлами. Причем, если речь не об оружии, дотягиваю до пристойного среднегномовского уровня. Но что мне изготовить завтра? Ведь набор ложек экспромтом не назвать, тогда какой-нибудь мельхиоровый кувшин или вазу. Нет, совершенно душу не греет. Вот если бы отлить небольшую статуэтку вроде тех, что стоит в Лоренском музее. Интересно, я смогла бы сотворить такую, поняв, что заснуть сегодня не судьба, выпуталась из одеяла и сунула ноги в сапоги. Лечу в пещеру, попробую новый метод. Аса беспокоить не стану, его дракон так загонял, как орки в горах не гоняли. Зверь какой-то растет, накинула шубу поверх рубашки, натянула шапку и вывалилась в окно. Зачем копать туннель, когда можно летать? Паломничество подстегнуло мой резерв, и я этим наслаждалась. Поежилась на обрыве. Сейчас, ночью, ветер стих. С черного неба на белую пелену замерзшего до горизонта моря светили колючие иголочки звезд. Мороз пробирался под подол, заставляя переминаться с ноги на ногу. Как переживают лютую северную зиму морские звери, тюлени, нарвалы. Им же некуда деться, негде согреться. Хотя что я, вода под льдом всегда имеет плюсовую температуру. Вот дышать – это проблема. На всем обозримом пространстве не видать ни одной полыньи. Интересно было бы взглянуть на нарвала. На тюленей я летом посмотрела, на моржей и китов тоже. Видела даже прыжок охотящейся акулы, а символ школы нам так и не попался. Подумала и замерла. Нарвал – символ школы. Почему это кажется важным? Вот, поняла, я могу сделать нарвала, но как ваять то, чего никогда не видела? Взять за образец сосиску, спереди присобачить рог, сзади, хвост, вот он, экспромт, любуйтесь. Захихикала, представив лицо Росса при виде такого счастья. Холодно, но уходить с обрыва неохота, вон не успела прийти, озарила. Воротник у горла я придерживала рукой и, видно, случайно коснулась амулета, потому что издали донеслось. Воробей, что за фигня у тебя творится? Ой, Шон отозвался. А когда, ложась в кровать, послала ему привычное спасибо, даже не откликнулся. Но раз он тут, Шон, если есть время, помоги, мне надо поглядеть на нарвала. Зачем тебе нарвал посреди ночи? Какая магическая посудомойка? С ума спятить, ладно, иду. Ага, клюнул, потому что интересно. Через 5 минут мы уже сидели в пещере. Шон одобрил улучшение пещерного интерьера, сказав, что сам бы с удовольствием сбежал из дворца и окопался на какой-нибудь скале повыше и поотвеснее, похихикал над практическим испытанием, которое измыслил Росс, а после осведомился. «Значит, хочешь полететь неведомо куда посреди ночи, поискать живых нарвалов?» Я с энтузиазмом закивала. «Хочу». «Ну, ты даешь». Задумчиво покосился на меня, потер кончик носа. «В устье вашей губы есть группка островов, можно их проверить. Только ты одета, ГМ не совсем чтоб для рыбалки». Потупилась. Я ж, выходя из дому, точнее, выпадая из окна, представить не могла, что он появится, но так рада. Почему он пропал, я же скучаю. Потянувшись, потерлась щекой о черное плечо. Шон поежился и попытался отодвинуться. Ну вот, опять, зачем он так? Ладно, давай слетаем, поглядим. Превращусь в дракона, долетим за 15 минут. Только сапоги застегни, а то потеряешь. Енудра своего звать не будешь, он спит, его дракон загонял, а моя молчит. С ней все нормально, ну-ка, посмотри мне в глаза. Навис надо мной, словно собираясь клюнуть, и через несколько секунд сообщил. Да, лучше стало, но нужно ее поддерживать, а то еще год продрыхнет. Знаешь, давай со следующей недели снова станешь летать в Лорен, а я попрошу своих, кто в это время дома будет, для тебя рычать. Ну и Таншипуст тоже поможет. А почему не мрак? Потому, отрезал Шон, ты нарвала увидеть хочешь? Хочу. Тогда кончай почемучкать. Полетели. Может, я его чем-то обидела? Вроде рядом, готов помочь, но как стенку поставил, а в чем дело, не говорит. Хочется спросить прямо, только не факт, что он после этого не сбежит, оставив меня без нарвалов. Всего через полчаса я оказалась снова в кровати. Шон забросил меня в комнату через портал прямо от проруби, где мы разглядывали нарвалов. Разыскали мы тех офигительно быстро, никаких блужданий в темноте верхом на драконе, на которые я надеялась, не было. Мрак как по нитке промчался над топорщащейся торосами снежной равниной и, невидимый, завис над полыньей, из которой под разными углами торчал десяток прямых бивней. Выглядело зрелище странно, что в магическом зрении, что в обычном. Во-первых, бивни были длиннющими, некоторые в полтора человеческих роста. Я представляла себе их как-то поскромнее, и сами нарвалы были не маленькими, несравненно крупнее тюленей. Так они не тюлени, впрочем, и не киты. Тебе бы на них поглядеть летом, в движении. Да, хотелось бы. Обрати внимание на бивни, как те закручены по часовой стрелке для надежности и упругости. Я уже красивые. А потрогать эту костяную спираль не выйдет, хочется. Не советую. И зверей не стоит пугать среди ночи, и в лоб получить можно. Ты не забыла, что нарвалы владеют магией. Причем именно рог служит для фокусировки, усиливая удар. Могут и молнией шибануть, и огненным шаром приложить. Кстати, представляешь, их шары под водой не гаснут. Я сам видел. Ух ты, тоже хочу посмотреть. Кончай глаза таращить. Быстренько сотвори морок, покажи, как запомнила. Верно, лопасть хвоста в горизонтальной плоскости, это млекопитающее, а не рыба. Смести ласты чуть назад, да, так, а теперь смотри. Шон, непонятно как перехвативший контроль над моим мороком, заставил тот мотать хвостом и изгибаться. Уяснила, тогда все, экскурсия закончена. Кыш, пернатая, мое спасибо, оборвалась на середине, когда меня швырнуло в портал. Приземлилась я спиной вперед у кровати, спасибо шубе. Пятую точку не отшибла, стянула сапоги и шапку и задумалась, сидя с одним надетым рукавом. Нарвалы оказались совсем иными, не такими, как я их рисовала в воображении. Справлюсь ли, может облегчить себе жизнь и изваять волну на галопе, раздутые ноздри, изгиб шеи, летящий по ветру хвост. А с практической точки зрения, правая задняя нога опорная, подведена далеко под брюхо, три остальные в воздухе. Тогда вес окажется сбалансирован и статуэтка будет устойчивой. И материал ясен, бронза 7 отлично подойдет, а метиолова для нее у меня есть. Я зря ночью неведомо куда мотался, пришло издалека. Упс, простимулировал. Но одновременно стало тепло на душе, значит, он продолжает за мной приглядывать. Кончиками пальцев бережно погладил амулет на шее, передавая благодарность и просьбу больше не пропадать. Показалось, что в ответ получила улыбку, но уверена не была, значит, нарвал. Но одного зверя для выразительной композиции мало, надо суметь передать движение, динамику. А как, вспомнила, как видела выпрыгивающего из воды кита, Шон тогда сказал, что удар об воду помогает избавиться от паразитов, да и китам просто такое нравится. Думаю, сделать нарвала, вылетающего из волн, неплохая идея, только нужны не просто волны, в высокий, обвивающий и поддерживающий тело зверя вал с гребнем на вершине, а внизу, для красоты и баланса, еще один вспененный бурун. Молодец, придумала, красиво, а как такое ваять, представляешь, и из чего? Бронза, латунь, даже мельхиор с его теплым оттенком, не подойдут, нужно что-то холодное, серебристое, желательно даже чуть голубоватое. Выпросить у короны пуд голубого серебра на школьные поделки, угу, а что тогда? Какой-нибудь вид стали, не уверена, что сделаю все верно. Тогда хром, тот серебристо-белый, с голубоватым отливом и двумя недостатками. Первый, немалая температура плавления, магически преодолим. Но вот то, что металла у меня с гулькин нос, непоправимо. Может, есть какой-нибудь сплав нужного цвета, я же читала что-то такое. Ну-ка, да, вот, если взять за основу медь, добавить никель и цинк, то получится сплав, по цвету напоминающий серебро. 8 никеля обычно берется от 5 до 35%. Причем если содержание его велико, сплав выходит белым с зеленоватым или синеватым оттенком. То, что надо. Чуть не сорвалась снова в пещеру, экспериментировать. Но волевым усилием натянула на уши одеяло и уткнулась в подушку. Иначе завтра клевать носом буду. Утром, едва продрав глаза, заморгала на кривой грязный снежок, невесть откуда появившийся на тумбочке. Помотала головой, что за ерунда, и почему лежит и не тает. Ах, это не снежок, а кусок белой глины с отпечатками чьих-то пальцев», — хихикнула. «Догадываюсь даже чьих, а зачем он мне? Ну ладно, раз учитель пожелал принять участие в креативе, попробую сообразить, что он имел в виду. Еще до линейки, попросив Фаса сходить на ту с моим фантомом под ручку, такие штуки мы могли проделать уже без труда, а нетерпение и цейтнот перебили угрызения совести за мелкое магическое хулиганство, помчалась в пещеру экспериментировать. Сперва проверила, есть ли среди моих запасов все нужное, нормально, хватит. Следующий час я варьировала содержание никеля в сплаве, добиваясь желаемого оттенка. Уф, вроде поняла. Тим, ты где? Пришло от Аса. В пещере, работаю. Через 20 минут заканчивается завтрак. Ой, лечу. К назначенному времени я уже извелась и издергалась. Сначала гнула нарвала так и эдак в поисках динамичной, но притом естественной позы. Потом прикидывала, как сделать волну. Просто гладкая не пойдет, скучно и не слишком выразительно. Вспомнила, как красиво на картах выглядят плавные извивы горизонталей на склонах холмов. Попробовала отлить такие разводы, и вздымающийся вал заиграл. Осталась пена. Тут мои возможности были больше, чем в любой кузнице или ювелирной мастерской. Я могла заставить металл вскипеть, вспузыриться и так остудить. Постамент решила сделать округлым, а высоту композиции выбрала в 1,5 ладони. Ну, все, готово, насколько сие возможно для экспромта. Как раз осталось время помедитировать, чтобы восстановить резерв, и пора отправляться обедать. Аскани издали хмыкнул. Кстати, я рассказала ему утром о ночной получасовой экскурсии к нарвалам. Удивительно, он отреагировал совершенно не так, как я ожидала. Не стал жалеть, что его не разбудили, или дуться, а, наоборот, загорелся. Я недавно читал о южных реликтовых гиенах. Они в холке по 3 локтя и бегают стаями до 100 голов. Вырастим крылья, слетаем, поохотимся. Вообще казалось, после озера Ас изменился, стал увереннее в себе и одновременно легче в общении. Мне нравилось, но все же я ответила, что когда полетим на юг, то первым делом поищем и отроем скелет динозавра. Ну да, куда ж приличным герцогам без фамильного скелета. Найдем, поставим в приемной зале и станем говорить гостям, что это наш предок. Только травоядных чур не брать, выберем позубастее, как считаешь, а то. Перекусила я в комнате. Не хотелось сидеть в трапезной под перекрестием любопытных взглядов и шушуканьем за спиной. Ас сказал, что это слабость. Я согласилась, но поступила по-своему. Сырье для своей задумки я притащила в комнату заранее, через окно, прикрыв невидимостью. Зачем нам нужны нездоровые фантазии о летающих медных тазах? И все равно без фантазии не обошлось. Когда, без 5-4, с теми же самыми, только уже зримыми тазами, я вошла в трапезную, народ вылупился на меня, как на двухголовую горгулью. Ну да, о моем сталелитейном хобби почти же никто не знает. Ас лишнего не говорит, Бри и Зак тоже не из болтливых. Зрителей, кстати, собралось много, почти вся школа. Карин из 3-го класса озвучил общее недоумение. «Зачем тебе тазы? Хочешь смастерить литавр для школьного оркестра?» В голосе парня звучало явное сомнение в моем здравомыслии. Адепты захихикали. Дайра уже сидела за средним столом, а перед ней стояла стеклянная ваза. «Это как? Она что, сделала ее заранее?» Оказалось, что не она. Ваза была покупной, а Дайра собиралась ее украсить, вплавив в стекло при помощи магии цветной стеклярусы бисер. Лорд Ерби кивнул, сказав, что считает идею приемлемой. Я засомневалась, со стеклом надо работать очень осторожно, иначе от температурных перепадов в толще может возникнуть напряжение и оно треснет. Поэтому в мастерских есть специальные печи для постепенного остывания. Хотя, если Дайра будет пользоваться точечным нагревом, все может получиться. Тим, похоже, я замечталась. «Скажешь нам, что собираешься делать?» – дружелюбно осведомился директор. «Эмблему школы», – улыбнулась я. Присутствующие вновь озадаченно уставились на тазы. На лицах большинства читалось явное желание покрутить пальцем у виска. Я попросила Зака и Лева поставить один из столов наискосок в угол, зрители за спиной были мне не нужны. Отобрызнет раскаленный металл, попадет в глаз, никакой эльф не вылечит. Я-то защищена, но тратить магию, чтобы прикрыть всех, простите, возможности нет. Усевшись, поерзала. Непривычно, на полу лучше, но нельзя. Значит, приступаю. Где могу, работаю человеческой магией, надеюсь, ее хватит. Нитями бы проще и точнее, но эх. Варин, кстати, оказался среди тех, кто собирался наблюдать за моими чудачествами. Ладно, покажем, на что способны. Пропорции я рассчитала заранее, поэтому проблем со взвешиванием частей сплава быть не должно. Тиглем послужат силовые щиты, две висящие в воздухе вложенные друг в друга сферы. Из пространства между ними я откачала воздух, так расплав будет медленнее остывать. Вместо ножа, чтобы покромсать тазы на части, тоже использую кромку щита. Утром я попробовала, трудновато и энергоемко, но вполне по силам. Народ с интересом смотрел, как я порчу утварь. «Отодвиньтесь», — попросила я. «Как ты режешь металл?» — задал вопрос Варин. «А он что, не видит? Это и хорошо, и плохо. Хорошо, что моя магия сильнее, но я бы предпочла, чтобы кто-то мог засвидетельствовать, что и как я делала. Я не подойду». В углу, скрестив на груди руки, стоял смутно знакомый мужчина с темными волосами до плеч. Поймал мой взгляд, чуть улыбнулся. Оглянулась, похоже, кроме меня, его никто не замечает. «Тим, ты чего застыла?» — пришло от Аса. «Ас, ты никого не видишь в углу?» Наверное, в моем голосе звучала паника, потому что Ас зазирался, по очереди осматривая все углы. Потом пожал плечами. Я занервничала еще пуще. Что делать-то? Таких явлений посреди дня еще не было. Сестре можно, а мне не рада. Ой, была бы рада, Дианур, если б не боялась тебя почти как Хашурга. Ох, нашла с кем сравнить. Он же сейчас обидится, а расхлебывать всей школе придется. Надо сказать Россу, чтоб меня срочно выгнали или перевели. Не бойся, ничего я тебе не сделаю. Просто хочу посмотреть. Сам люблю работать с металлом. Ну ладно, поверю слову Бога, и буду считать это дружеским визитом. Но, получается, даже после озера полумесяца мои ментальные щиты для него как бумага. Вздохнув, вернулась к работе. Время-то идет. Начать решила с постамента, надо же от чего-то плясать, а тут просто плоский блин, в полтора пальца толщиной, в ладонь в диаметре, с чуть скругленной кромкой. «Так как ты режешь металлу?» — повторил Варин. «Острым краем щита», — отозвалась я. «Думала, ты видишь». Сам удивлен, но нет, — качнул головой Варин. «Если интересно, буду говорить вслух, что делаю. Сейчас вот из щитов леплю форму для основания, потом залью расплав и займусь остальным. Попроси всех отойти на пару шагов, брызнуть может». Закончив с постаментом, принялась за Нарвала. Тянула перейти на родные драконьи нити, но сделать все чисто человечьей магией было вызовом. Справлюсь или нет? Голова с крутым лбом и умными глазами по бокам, обтекаемое тело, лопасть похожего на китовые хвоста, относительно небольшие передние ласты. Теперь надо изогнуть корпус, будто он в прыжке. Что-то пока результат не впечатляет. Похоже, морочиться с финальной обработкой после отливки придется много. Сколько я уже вожусь? Не волнуйся, прошло меньше часа, пришло от Аса. А кого ты увидела в углу? Показалось, отозвалась я. Не говорит же ему, что у нас тут высокий незваный гость. С волной канители оказалось больше всего. Я тянула и надувала силовые пузыри и трубки, резала их на части, состыковывала между собой, пытаясь удержать в уме общую картину. Почему-то выплыла непрошенная ассоциация, представилась большая картофелина, с которой спиралью свисает срезанная кожура кыш. Пристыковав результат к телу Нарвала, примерила композицию к постаменту. Вроде неплохо, можно отливать, но потом придется потрудиться, убирая и сглаживая огрехи. Интересно, получится ли извивы струй на волне, как я хотела. Сейчас, целиком уйдя в работу, я забыла и о зрителях, и о наблюдающем за мной боге. Цвет сплава получился равномерным и, как планировала, серебряным с чуть синеватым отливом. Волна обвивала и поддерживала моего, пока безрогого, Нарвала, а я, играя с капельками расплава, выдувала из них кружево пены. «Прошло почти 2 часа», — сообщил Ас. «Угу, но пусть сейчас не отвлекает. Мне надо сделать так, чтобы композиция не стояла на постаменте, а росла из него, и чтобы волна казалась живой, а уже гладкий, отполированный Нарвал лох, совсем забыл о роге. Какой длины-то его делать? Если брать пропорции, как у вчерашних, то выйдет шпиль еще тот, придется немного укоротить». Красота требует жертв. Кстати, а за каким троллем Шон презентовал мне кусок глины из Галаренского сада? Неспроста ведь. Подумаю, пока буду приделывать рог. Вот, красиво вышло, витой, гладкий, изящный. А если наконец посадить, как звезду или намек на магию, крошечный сапфир? Может, это Шон и замыслил? Отставив почти готовую статуэтку в сторону, достала из кармана комок глины. Показала всем, произнесла. глина белая. Все удивились, за каким надом мне вдруг понадобилась глина. Замолкшее было обсуждение разгорелось с новой силой, а я уже перешла на магическое зрение и творила первый слой кристаллической решетки. Без матрицы подложки было сложно и медленно, но ведь сапфир мне нужен крошечный, только чтобы блестел синей искрой. Сначала никто не понял, на что я сосредоточенно пялюсь, а потом камень стал заметен. Ас, прогонитые их, галдят, отвлекают. Закончила, когда до срока оставалось 10 минут. Подняла свою работу, отодвинула подальше, да, выпрыгивающий из волн нарвал с рогом, увенчанным синей звездой, вздымающийся пенный штормовой вал, красиво. Я справилась, этим можно по праву гордиться. Перевернув статуэтку, несколькими штрихами нанесла на основание обрис летящей чайки, а рядом, драконьими рунами, подпись «Летящая против ветра», и поняла, что это будет моим клеймом мастера. «Конкурс закончен», — раздался голос Росса. «Леди Дейра и леди Тимири, вы готовы представить свои работы? Наши поделки поставили рядом, так, чтобы все могли их видеть. По размеру мой нарвал почти не отличался от дайриной вазы с выложенными бисером алыми розами, но на том сходство и кончалось. Я отошла к стене и встала там, ожидая решения. Ас застыл рядом, довольная Брита подперла меня плечом с другой стороны. Как же здорово, что они есть!» Пришла неожиданная мысль. Попадись мне такая дайра на первом году обучения, когда я была одна-одинешенька, неграмотная и напутанная, насколько же было бы тяжелее. А сейчас, кто бы ни сплетничал, как бы ни злословил, рядом друзья, готовые встать за меня стеной. Решение педагогов оглашу позже, снова заговорил директор. Сначала предлагаю сделать следующее. Вижу, тут, кроме участниц соревнования, присутствует 59 человек. Давайте устроим голосование. Следившие за ходом состязания адепты могут выразить свое мнение, выбрав одну из работ. В дальнем углу возникла синяя ширма, а за ней два ящика, серебряный и красный, чтобы сразу было понятно, где чей. На столе перед лордом Ерби появился поднос с белыми округлыми камушками. Подходите по одному, берите гальку, заходите за ширму и опускайте в ящик той работы, которую считаете лучшей. Обещаю, что подсматривать никто не будет. Сложно стоять спокойно, когда тебя оценивают. К концу голосования я извелась. Ждущая у противоположной стены дайра, кстати, тоже. Сейчас я ей сочувствовала, в данный момент она воспринималась не как соперница, а скорее как сестра по несчастью. Наконец, парни вынесли из-за ширмы ящики. Первым над столом вытряхнули дайрин, из него выкатилось 7 камушков. Всего, а остальные где? Неужели у меня? Не верю. Небось сунули в карманы, чтобы не встревать в спор. Но перевернутый серебряный ящик тяжело загрохотал, и из него высыпалась целая гора белой гальки. Почувствовала, как на лицо наползает улыбка. Мой нарвал понравился. Не зря я старалась, выдумывала, не спала ночь. 51, 52, закончил считать директор. И продолжил. Приятно, что мнение адептов совпадает с мнением учителей. Оставив в стороне художественные вкусы, выскажусь как маг-профессионал. Леди Тимири показала владение магией высокого класса. Были продемонстрированы манипуляция и состыковка силовых полей сложной конфигурации, трансмутация, ювелирная работа с металлом. И, наконец, вы все поняли, что венчающий рог нарвала сапфир был создан на наших глазах из глинозема. Судя по гулу голосов, не все. Надеюсь, никто не будет приставать ко мне с просьбами сделать бусики. Отказывать я не любила, но тратить время на баловство не собиралась. Объявляю состязание завершенным. Победительницей стала Тимири Тёрсани. Росс повернулся к Дайре, тепло улыбнулся. «Дайра, ты не хочешь ничего сказать? Полагаю, будет честно признать, что ты ошибалась насчет Тим». Дайра хлюпнула носом. «Извините». И вылетела из трапезной. «Ну вот, надеюсь, все закончилось». Посмотрела в угол, где стоял Дианур. Того не было. Ох, а я даже не заметила, когда он исчез. Ладно, сейчас зайду в часовню, поставлю ему свечку. Ему и Лариши. Статуэтку я отдала Россу. В общем-то, она же делалась для школы. Если нравится, пусть берет. Директор сказал, что прихватит нарвала на следующую встречу с лордом Дешандром, похвастаться. Я согласно кивала, думая, что сейчас удеру на конюшню. Из дневника волны меня ни один тролль не выковыряет. Глава 21. Единственная точная наука – мышление задним умом. Г. Белыми. Я твердо решила выспаться. Впереди новая неделя и непаханная государственность. Ясная голова всяко не помешает. Натянув любимую рубаху до пят, влезла под одеяло, сообщила Асу: «Я спать», и, наконец, притронулась пальцами к лунному камню на шнурке. «Спасибо за помощь, Шон. Нарвал получился, я победила». Несколько секунд царило молчание, а потом раздался ментальный вопль: «Воробей, ты каким местом думаешь, почему не позвала меня, когда появился Дианур?» Я растерялась. Если честно, первым побуждением, когда заметила Бога, было именно вцепиться в амулет и срочно звать Шона, только поступать так я не стала. Во-первых, испугалась того, что может произойти с нашей трапезной и шестью десятками адептов, там находящимися, если две силы космического масштаба начнут выяснять отношения. Хотя что лукавить, ведь Шон точно бы всех защитил и спас, как спас когда-то гномов. Правда была в другом. Я постаралась справиться сама, потому что именно не захотела, не пожелала звать Шона. Если тот опять решил отдалиться, ничего не объясняя, что же остается делать мне? Только смириться и постараться не дергать наставника сверх необходимого. Иду к тебе. Чувствую, разговоры на тему, которую я так не хотел трогать, все-таки не избежать. На какую тему? Запутанную. Шон возник у шкафа черным силуэтом. Посмотрел на уютно сопящую Бриту с разметавшимися по подушке светлыми прядями. Все спят, нам никто не помешает, и плюхнулся в изножье кровати. Повозился, забираясь глубже, привалился к стенке и пожаловался: «Даже не представляю, с чего начать, а о чем говорить-то будем. Знаешь, покажи-ка мне вначале еще раз, что там у вас с Диануром было. Двигайся ближе, смотри в глаза». Заерзала и поползла к Шону, волоча за собой угол одеяла. «Кстати, пусть тоже укроется, тут не жарко. Ты поняла, что происходит?» Получается, интерес он не потерял, но сюда, покосился на темное пятно костыля в углу, ходу ему нет. Вот и заявился посреди бела дня в гости. «А что, щиты у тебя пока слабые, не волнуйся, постепенно окрепнут, будет и Богу не проломить. Потенциал есть, только тренируйся, но в следующий раз зови меня прежде, чем с ним поздороваешься». «Ясно», я покаянно закивала. «И дружелюбию не слишком верь, у большинства человеческих богов плохие манеры и мания величия в придачу». Невольно зафыркала. Шон в своем репертуаре, никакого пиетета ни к кому. Шон заломил бровь и уставился на меня карим глазом. «Знаешь, до империи на этой земле были и другие государства, с другими, ныне забытыми богами. Например, слышал о таком языке, древнетхемерском. Помнишь, я с табличками возился? Кстати, бог магии там был, и даже покруче нынешнего. Заклинания массового поражения тхемеров почти дотягивали до уровня эльфийских. Вот если Дианур будет еще выеживаться, реанимирую Гильшрамма, так звался тот бог. Сам ему молиться начну и всю академию переманю. Будет тогда знать, как трогать недолеток». Я взволнованно засопела. Услышанное и заинтересовало, и понравилось ужасно. Шон пожал плечами. «Ну, с этим все. Да, нарвал отличный вышел, я даже не ожидал. Ты ж впервые статуэтку отливала?» «Такую да. Были подсвечники, но там все совсем по-другому. Приятно, что он хвалит. Так что случилось-то?» «Все запуталось», вздохнул Шон. «В первый раз со мной такая фигня». «Да о чем он?» «Не знаю, что делать», пояснил Шон. «Поэтому и старался держаться от тебя подальше». «Очень понятно, да. Ну, если запутался, может, попробовать вместе распутать? Мне же паршиво, когда он вот так пропадает. Пока не стоит, ты еще птенец, и наваливать взрослые заморочки тебе на голову ни к чему. У тебя своих проблем хватает. Что ты вообще во мне нашла? Думала я не дольше 3 секунд. Тебя, объяснила, хихикнул Шон. Ну, вот мои объяснения примерно на том же высоком логическом уровне. И посерьезнел. Чувства – это иной слой реальности. Они часто не связаны, нелогичны, даже противоречат разуму, но почти всегда его побеждают. А для таких, как мы, все еще сложнее, чем у нормальных людей, потому что в нас живут драконы, которые, по сути, отдельные личности. Понимаешь, пока не очень. Ну, смотри, тебе нравится Янудр, вон как вас мать пыталась в горах растащить, а вы не поддались. С другой стороны, к тебе прилип мой мрак, который в перьях. Дать ему волю, так он у тебя на макушке гнездо совьет и там жить будет. А твой драконенок может привязаться к мраку, который дракон. Почему я и боюсь для тебя рычать? Прикинь, какая каша получится в итоге. Нужен тебе раздрай в голове, когда ты в одну сторону, а твоя вторая половина в другую. А что сам Шон? Шон покосился на меня, а потом протянул руку, и отвесил Щелбан по лбу. «Ты по-прежнему птенец-недолетка, а я взрослый. Будешь липнуть, получишь. Поняла? Угу, получу. И почему-то это меня не огорчает. Лишь бы Шон не расстраивался и больше не пропадал. Но, значит, его заботит путаница со вторыми сущностями». Потерлась головой о черное плечо. «Как же мне нравится запах летнего ливня». Шон тоже вздохнул и ткнулся носом мне в макушку. «Мелисса лимонная», и хихикнул. «Ты соображаешь, что мы делаем? Я учитель, ты ученица, а сидим и друг друга нюхаем. И чего? Тин тоже приятно пахнет, и мне с ней нравится обниматься, ну и нюхать в процессе. И Бриту, которая полощет волосы моим розмарином. И Аса, от которого тянет весенним лесом. Даже у волны запах, как по мне, приятный. А мрак-дракон пахнет нагретым металлом и дождем, тоже здорово. Что делать-то?» Шон запустил пятерню в шевелюру, по-видимому, решив, что уже ночь на дворе, а он еще недостаточно лохмат. «Если пустим все на самотек, можем нарваться на проблемы. Ну почему мы не 500-летние гномы с трехлоктевыми бородами? Общались бы без проблем. Хочешь, чтобы я стал гномом?» — фыркнул сверху Шон. «Да мне, по большому счету, без разницы. Я его и горгульей любить буду». Несколько минут мы молчали. Потом мне пришла мысль. «Шон, я подумала о мраке и моей маленькой. Вспомни, я же тоже мечтала когда-то, чтобы ты меня сглотнула, поцеловал. Но ты смог показать мне, не обижая и не руша нашей дружбы, что то, чего я хочу, запретно, полная глупость, а тебе совершенно без надобности. Ты раз за разом мягко меня осаживал, когда сглотнула второй раз, меня заносило». В памяти всплыл Щелбан, полученный всего пару минут назад. «Но если ты так смог, у мрака же тоже точно получится. Он же умный, а она уже знает, что драконов много. Если она с самого начала будет смотреть на него как на наставника, ничего не случится». «Ничего не случится», — почему-то грустным эхом откликнулся Шон. Воспользовавшись случаем, решила узнать, чем закончилась история с рачьими алтарями. Удалось тебе выкрасть стрип или нет? Ну, совсем эпической неудачей это не назвать, но все пошло не так, как мы рассчитывали. Оказалось, что у алтарей появилась защита, мешающая сдвинуть их с места. Я с ней справиться могу, а вот в амулетах силы маловато. Как понимаешь, обнаружилось это безобразие, когда уже начали действовать. Тренироваться-то было ни на чем, поэтому пришлось на ходу корректировать план. Решили сделать сколько успеем, но чисто. В итоге смогли спереть каменюки из 7 трип центральной группировки, прибрали полтора десятка шаманов, а потом все, и на севере, и на юге, встали на уши. Что хорошо, следов мы не оставили, одни знаки вопросов. А еще орков подгоняла погода, пора было откачевывать на восток. Но до весны недурно было бы разобраться, как обойти этот затык. А за трибами, где теперь нет алтарей, следят, следят. Правда, сама понимаешь, это тяжело. Даже просто следовать за племенем нелегко, а уж разобраться, куда потопал очередной отряд, то ли на охоту, то ли в набег на соседей, то ли за алтарем, и вовсе немыслимо. «Поглядим, что получится», — Шон зевнул и завозился. «Хочет уйти, поняла я, а останься тут, я соскучилась. И с мраком мы ни разу после паломничества не занимались, ведь он же ко мне не привяжется». Шон вздохнул. «От тебя спятить можно, клещеворобей. Ладно, пусть будет, что будет». И не совсем понятно добавил: «Если с кем-то что-то случается, значит, ему был необходим такой опыт». Утром я отправилась на завтрак в радужном настроении и с улыбкой блаженного на устах. Мрак сказал, что после озера у меня не просто прогресс, а прорыв. Да я и сама это чувствовала. А потом, до утра, мне снилась аметистовая друза, пурпурные кристаллы пленительно сверкали, переливались, манили. Покрутив сон так и эдак, я сочла его хорошим. Может, это просыпается моя драконица? Кстати, друзу неплохо бы забрать из Галарына, где я умудрилась ее забыть. Сегодня со мной почему-то все здоровались, нашлись даже желающие подсесть к нашей компании. Я совершенно была не готова к тому, что спор с Дайрой обернется неожиданной популярностью. Спасал Ас, манера держаться которого к излишней фамильярности не располагала. Пока уписывали картошку пюре с жареной треской, ментально болтали. Я рассказал о ночном прилете Шона и путанице со вторыми сущностями. Ас задумался. «Как считаешь, мы как-нибудь можем познакомить наших драконов?» «Не знаю. Моя же все время дрыхнет без задних лап, потому что еще очень маленькая. И как их знакомить? Хотя, если сливаться со знаниями, как при обучении, Может, они как-нибудь сами друг друга найдут. Надо будет попробовать. Жизнь налаживалась. Мы с Асом перелопатили пропущенное за 2 месяца, написали несколько контрольных, ни Валькирия, ни Лихо Синеглазая, ни остальные давать нам спуску не собирались. Я даже умудрилась вызубрить имена всех доисторических эльфов, чем втайне ужасно гордилась. Занимались обычно в комнате Аса, а в нашей сидели Зак с Бритой, потому что Дайра перестала гонять парней с этажа. Лиф мотался то туда, то сюда, приставая с вопросами. Кажется, Рыжик, как и мы, собирался прыгнуть через класс. С амулетом, удерживающим тепло в конюшне, я провозилась несколько дней. Посчитала, что средняя потребная скорость молекул равна примерно 1000 локтей в секунду. Потом сотворила пробный амулет из старой подковы и приладила его на вход в свою пещеру. Понравилось, работать без шубы оказалось намного сподручнее. После этого занялась задними воротами конюшни. Сложность состояла в том, что ворота – это не форточка какая, проем габаритный, значит, и с подгонкой мембраны, щелей-то оставлять нельзя, сложнее и силы нужно намного больше. Пришлось воспользоваться гагатовой брошью Шона. Доделав, показала результат Россу и спросила разрешения на использование, ведь он директор и отвечает тут за все. А если каждый адепт начнет лепить амулеты и присобачивать их где попало, на лестнице, в трапезной, на дымовой трубе, что ж выйдет? Но теперь прибой с волной могли гулять, когда хотели. Кстати, за постой наших непарнокопытных мы с Асом заплатили по прошлогоднему тарифу, по 6 золотых с канеморды. Лихо устроила нам тест на резвость и гибкость, сообщила, что мы себя запустили, а потому оно 3 раза в неделю по вечерам согласно нас гонять в физкультурном зале. А еще лорд Танши, точнее, его небесный меч, для нас рычал. В первый раз, кстати, это чуть не обернулось жутким конфузом. Я никогда не задумывалась, как выглядит процесс со стороны. Помнила, что цеплялась за мантию Шона, как утопающий за спасательный круг, и чуть не влезла на колени леди Астер, но, когда тебя уносит зов, и не такое учудишь. И вот после тренировки мы втроем уселись на маты у стены. В центре свежий как майская фиалка лорд Танши с завитыми белокурыми локонами, а справа и слева мы с Асом, вымотанные, лохматые, с вываленными языками. То, что произойдет, можно было предсказать, просто никто из нас об этом не задумывался, это казалось совершенно неважным. Так вот, повинуясь зову небесного меча, мы оба повисли у лиха на шее, а на колени лорда, что эльфи всех эльфи, в этот раз чуть не влез Ас. А когда нас отпустило, совсем рядом послышались громкие голоса и топот. Лихо, заморгав голубыми глазами, прямо из наших объятий сиганула куда-то на потолок. И вовремя, потому что в зал ввалилась большая компания парней. Кажется, то, что мы с Асом, потеряв опору, свались друг на дружку, они истолковали превратно. А когда компания спешно ретировалась назад, в коридор, я вдруг поняла, что мне впервые в жизни в такой ситуации не неудобно, а хочется захохотать. Но впредь мы решили заниматься драконоводством где-нибудь еще. Например, запираться в музее с горгульями.